Глава 5, часть 2. Изабелла возымела желание поездить по злачным местам, и, поскольку я был с ними немного знаком, выбрала меня в гиды. Меня эта идея не вдохновила, потому что в Париже завсегдатаи таких мест не скрывают своей враждебности к туристам из другого мира. Но Изабелла не слушала возражений. Я предупредил ее, что это будет очень скучно, и просил одеться попроще. После обеда мы на часок заехали в Фолибержер, а потом пустились в путь. Сначала я повез их в один погребок около Нотр-Дам, где собираются бандиты со своими партнершами. Я был знаком с хозяином, и он освободил нам места за длинным столом, за которым уже сидели какие-то темные личности. Но я заказал вина на всю компанию, и мы дружно выпили. Было жарко, дымно и грязно. Потом я повез их в Сфинкс, где женщины, голые под кричащие нарядными вечерними платьями, не прикрывающими грудь, сидят в ряд друг против друга на двух скамьях, а когда заиграет оркестр, вяло танцуют парами, рыская глазами по лицам мужчин, сидящих за мраморными столиками вдоль стен. Мы заказали теплого шампанского. Некоторые из женщин, проплывая мимо нас, едва заметно подмигивали Изабелле, и мне было любопытно, понимает ли она эти знаки. Потом мы поехали на улицу Лап. Это узкая темная улица, где вас сразу охватывает атмосфера дешевого разврата. Мы вошли в первое попавшееся кафе. Обычный молодой человек с бледным и спитым лицом колотил по клавишам, второй старый и усталый наяривал на скрипке, а третий извлекал нестройные звуки из саксофона. Зал был битком набит, ни одного свободного столика. Но хозяин, сразу распознав в нас посетителей с деньгами, без дальних слов согнал с места какую-то парочку, пристроил их за другой столик, уже занятый, и усадил нас. Те двое, которых ради нас потеснили, обиделись и стали отпускать по нашему адресу отнюдь нелестные замечания. Танцы были в разгаре. Танцевали матросы в беретах с красными помпонами, мужчины в кепи с повязанными на шее платками, женщины зрелого возраста и совсем молоденькие, с наштукатуренными лицами, простоволосые, в коротких юбках и ярких блузах. Мужчины кружили в танце пухлых мальчиков с подведенными глазами, тощие остролицые женщины, толстушек с крашенными волосами, были и смешанные пары. В горле першило от запаха дыма, спиртного и потных тел. Музыка звучала и звучала, и неаппетитная эта толпа, эти застывшие, блестящие от пота лица, двигались по комнате с какой-то старательной торжественностью, отвратительной и страшной. Мужчины почти все были тщедушные, худосочные, лишь кое-где мелькали зверского вида верзилы. Я пригляделся к музыкантам. Играли они так, словно были не люди, а заводные механизмы. И я подумал, неужели было время, когда они, только вступая в жизнь, мечтали стать великими исполнителями, на чьи концерты публика будет съезжаться со всех концов света? Ведь чтобы стать даже скверным скрипачом, нужно брать уроки, постоянно упражняться. Значит, и этот бедняга много потрудился. А ради чего? Чтобы целыми ночами играть фокстроты в этой вонючей дыре. Музыка смолкла, пианист вытер лоб грязным носовым платком. Танцоры рассыпались, растеклись, расползлись по своим столикам. И вдруг мы услышали американский голос. «Господи, это надо же!» На другом конце зала поднялась с места женщина. Ее кавалер пытался ее удержать, но она оттолкнула его и нетвердой походкой двинулась через комнату. Она была очень пьяна. Подойдя к нашему столику, она остановилась, слегка покачиваясь с бессмысленной улыбкой на лице. Как будто смешнее нас она в жизни ничего не видела. Я оглянулся на своих спутников. Изабелла смотрела на нее, не понимая. Грей угрюмо насупился, а Ларри словно глазам своим не верил. «Привет!» — сказала она. «Софи!» — сказала Изабелла. «А ты думала, кто?» — фыркнула она и схватила за рукав пробегавшего мимо официанта. «Венсан, принеси мне стул!» «Сама принесешь!» — огрызнулся он, вырываясь. «Салон!» — крикнула она и плюнула в него. «Там фэпа, Софи!» — сказал крупный мужчина с густой сальной шевелюрой, сидевший за соседним столиком. «Вот тебе стул». «Это надо же, какая встреча!» — сказала она, продолжая раскачиваться. «Привет, Грей! Привет, Ларри!» Она опустилась на стул, который пододвинул ей наш сосед. «Выпьем по этому случаю». «Патрон!» — заорала она. Хозяин уже некоторое время на нас поглядывал и подошел сразу. «Это твои знакомые, Софи?» «Тагэль!» — она рассмеялась пьяным смехом. «Друзья детства! Я их угощаю шампанским!» и не вздумай поить нас какой-нибудь лошадиной мочой, да и чего получше, чтоб не вырвало!» «Ты пьяна, моя бедная Софи!» «Поди ты к черту!» Он удалился, радуясь случаю продать бутылку шампанского. До сих пор мы предупредительно пили только бренди с содовой, а Софи тупо уставилась на меня. «Это кто же еще с тобой, Изабелла?» Изабелла назвала меня. «А, помню, вы когда-то приезжали в Чикаго. Тонный дядечка, да?» «Есть грех», — улыбнулся я. «Я ее совершенно не помнил. Да оно и неудивительно. В Чикаго я был больше 10 лет назад и столько перевидал людей и тогда, и позже.